Глава 9. Развивающий процессный контроль и двойные визиты. Искусство обратной связи. Метод двойных визитов очень распространен в продажах, и мы рассмотрим его, но в более широком толковании. Мы назовем этот подход к развитию сотрудников процессным контролем. Такой вид контроля и последующая модель обратной связи могут применяться не только в двойных визитах, но в контроле презентаций, выступлений на конференциях и организации конференций для клиентов. Начнем с двойных визитов как наиболее наглядного проявления данного метода развития персонала. Итак, что же такое двойные визиты? Часто двойным визитом называют любое посещение клиента одновременно руководителем и подчиненным. На самом деле двойными визиты считаются только при следующих условиях. Визит не связан с ситуацией, когда надо просто оказать уважение клиенту или когда вопрос может быть решен только на уровне руководителя. Визит является одновременно инструментом контроля технологичности работы представителя и развития его навыков и потенциала. Таким образом, двойные визиты как инструмент эффективны и целесообразны только в том случае, если мы или не вполне доверяем компетентности сотрудника, или стремимся улучшить какие-либо его навыки и модели поведения в сфере продаж и переговоров, или и то, и другое одновременно. Поэтому вряд ли имеют смысл двойные визиты, если мы полностью уверены в профессионализме, лояльности и ответственности сотрудника и не стремимся улучшать его навыки продаж, переговоров, имеется в виду не нежелание развивать сотрудника, а уровень конкретных навыков. Подводные камни двойных визитов. Первое. Впечатление клиента. Впечатление клиента – это один из важнейших моментов. Ведь истинная цель двойного визита – контроль и развитие сотрудника. Однако клиент может такую цель воспринимать как свидетельство недоверия руководства к представителю, что, как вы сами понимаете, способно испортить отношение клиента к сотруднику. Поэтому стоит подумать о том, как правильно преподнести двойной визит клиенту. Если вы предполагаете, что клиент не знает вас в лицо и не узнает в ближайшее время, что вы руководитель, то можно представиться коллегой-стажером, который набирается опыта. Если это невозможно, то стоит подать визит как знак особого отношения или вежливости, внимания компании к клиенту. У нас есть правило, что периодически руководитель участвует в визите к клиентам, чтобы представиться и познакомиться с каждым лично. Но основную работу ведет представитель, поэтому все деловые вопросы стоит решать именно с ним. Если речь идет о посещении региона, то можно сказать о том, что у вас, как у руководителя, есть желание и возможность посмотреть на его специфику. Можно также сказать, что в компании принято контролировать качество работы, и руководитель периодически посещает всех представителей и их клиентов. Вариантов объяснения довольно много. Главное — не создать впечатление, что вы контролируете именно этого представителя. Вывод клиента — не доверяете. Или именно этот представитель нуждается в развитии и наставничестве. Возможный вывод клиента — со мной работает недостаточно квалифицированный сотрудник. Еще одна непростая ситуация, когда руководитель начал путь в этой компании как торговый представитель и сам раньше работал с этим клиентом. В таких случаях, по утверждению многих продавцов и их руководителей, клиент наверняка будет разговаривать с руководителем, а представитель неизбежно окажется в его тени, а то и вообще будет восприниматься клиентом как мебель. Поэтому стоит или заранее предупредить клиента о том, что теперь с ним работает другой представитель, или просто стараться избегать таких визитов. Также нередко клиент пытается все время говорить с главным. Кстати, могу сказать по собственному опыту, что это довольно распространенное в России явление, причем не только во время двойных визитов. Я многократно сталкивалась с тем, что рядовой сотрудник озвучил клиенту определенные условия и возможности сотрудничества, а клиент связывается со мной как с руководителем и пытается передоговориться. таких случаях все зависит от умения руководителя корректно, но твердо объяснить клиенту, что в организации определенным образом распределены зоны ответственности, и такого рода решения должны приниматься не руководителем, а торговым представителем. Несколько раз я сталкивалась с возражением клиента: «Вы же руководитель, значит, вы и решаете, у кого какие полномочия». В ответ я всегда говорила: «Если руководитель первый будет нарушать им же самим установленное правило, в компании не будет никакого порядка». Могу заметить, что этого всегда было достаточно. Второе — увлеченность руководителя. Представители одной компании, которая была у меня на тренинге «Управление персоналом коммерческого отдела», рассказали мне о том, что их коммерческий директор, видимо, испытывает сильную ностальгию по работе в продажах и при двойных визитах с торговыми представителями увлекается, начинает брать на себя первую роль, решает все вопросы с клиентом сам. Результат — клиенты перестают решать сложные вопросы с представителями и звонят напрямую коммерческому директору. Если вы едете на двойной визит, важно контролировать себя и помнить, что это не ваши переговоры, а переговоры вашего подчиненного. Если вы будете вести их за него, то клиенты перестанут уважать его и доверять ему, и он либо затаит обиду, либо и вовсе покинет компанию. Иногда мне задают вопрос: «А что, если я понимаю, что я сейчас гораздо лучше смогу ответить на вопрос клиента, сделать презентацию и подобное, чем сделает это мой сотрудник?» На это есть два ответа. Если вы действительно уверены, что это лучше, критично для бизнеса и отношений с конкретным клиентом, то вмешайтесь, но потом объясните подчиненному, почему вы взяли на себя его задачу и как он должен будет поступать в будущем. Если же вы видите, что проблема не критична, то пусть представитель сделает так, как сумеет, а потом научите его действовать эффективнее и проконтролируйте устойчивость навыка. Ведь вы более опытны, возможно, вы были раньше лучшим продажником из всех, поэтому вполне естественно, что вы многое можете сделать лучше. Но если вы всегда будете делать за него, то он может никогда не научиться, и вы всегда будете исправлять ситуацию за него. Третье. Уход сотрудника от ответственности. Часто эта проблема вызвана факторами, описанными в предыдущем пункте. Если это так, то руководителю стоит искать причины в себе и менять свое поведение. Если нет, то необходимо провести анализ по методу «хочет-может». Если уход от ответственности во время визита связан с явной недостаточностью навыков, сотрудник объективно оценивает себя и понимает, что просто не может сделать хорошо то, что от него требуется, и предоставляет возможность действовать руководителю, то его надо учить в формате тренинга или наставничества. Если же проблема в мотивации, ответственности, стоит провести беседу с сотрудником, понять, насколько исправима эта ситуация, и в зависимости от вывода применить дополнительное стимулирование ответственного отношения к делу или расстаться с человеком. Четвертое. Отсутствие распределения ролей в ходе визита. Это может привести к тому, что руководитель и сотрудник будут периодически дублировать друг друга и даже перебивать, такое случается, или наоборот, каждый будет ждать действий другого. Как анализировать и обеспечивать обратную связь? Важно, чтобы анализ двойного визита проводился как можно быстрее после его окончания. Довольно типичная ошибка — руководитель едет с представителем на несколько двойных визитов подряд, а затем их анализирует. Нетрудно догадаться, что в такой ситуации достаточно вероятно появление, что называется, каши в голове и у сотрудника, и у руководителя. Краткий анализ лучше делать сразу после визита, ведь практически всегда можно спланировать день так, чтобы были хотя бы 10-минутные паузы, когда можно пообщаться. Итак, рассмотрим несколько моментов, которые помогут сделать анализ двойного визита более продуктивным. Во-первых, это возможность и даже необходимость представителю самому до оценки руководителя дать анализ своего визита. В этот момент стоит задать торговому представителю следующие вопросы. Формулировки могут варьироваться. Чем в своей работе во время визита вы остались довольны? Как вы считаете, какое впечатление о визите осталось у клиента? Какие цели вы ставили перед собой? Если цель ставил руководитель, то вопрос можно переформулировать. Какая была цель у вас лично? Как вы думаете, удалось ли вам добиться этой цели? В каком объеме? Удалось ли вам расположить к себе клиента? Как вы считаете, какими будут дальнейшие действия клиента? Как вы планируете строить дальше взаимодействие с этим клиентом? Давайте вместе проанализируем этого клиента. Перспективность, категория клиента, стратегия взаимодействия и так далее. Важные для анализа характеристики клиента во многом зависят от специфики бизнеса. Во-вторых, для анализа сложных ситуаций во время визита, вне зависимости от того, успешно или неуспешно они были решены, стоит использовать модель Парла. Это международная модель анализа поведения. Как правило, ее используют при проведении интервью с кандидатами. С моей точки зрения, ее можно эффективно применять в анализе деятельности сотрудника в процессе наставничества, коучинга. Расшифровка модели Парла. Вспомним модель интервью и применим ее к коучингу уже работающих сотрудников. P – problem, проблема, сложность. На этом этапе мы обсуждаем те сложные ситуации, которые возникли в ходе работы. Важно предельно конкретно обозначить как сами ситуации, так и то, почему мы считаем их сложными. A – action, действие. Здесь мы рассматриваем, какие именно действия были предприняты сотрудником для разрешения сложностей. R – result, результат. Каким результатом привели действия и почему? L – learned, урок. Какие выводы можно сделать из данной ситуации? Какие уроки она нам преподнесла? На этом этапе и сотрудник, и руководитель часто совершают одну и ту же ошибку. Кстати, эту же ошибку я часто наблюдаю, когда на тренинге участники анализируют ролевые игры. Они говорят только об ошибочных шагах и извлеченных из них уроках. Однако стоит иметь в виду, что учиться можно и нужно не только на ошибках, но и на положительном опыте. Поэтому я очень рекомендую руководителям обязательно рассматривать и удачные действия, решения, фиксировать их и делать инструментом на будущее. A – applied – изменение в поведении, вывод на будущее. Здесь мы обсуждаем два важных момента. Что изменится в поведении сотрудника в будущем и на какие другие ситуации можно распространить полученный опыт. Изменения в поведении, о которых мы договорились на этом этапе, очень важно отслеживать и оценивать в будущем, во время следующих двойных визитов. Если эти изменения не произошли, стоит вернуться к обсуждению, проанализировать причины и разработать план конкретных действий. Не менее важно определить, на какие другие случаи можно распространить полученный урок. Бедой многих людей является неумение или нежелание распространять полученный опыт на другие случаи жизни, обобщать и создавать универсальные технологии и алгоритмы действий. Эта типичная ошибка приводит к тому, что человек постоянно наступает на одни и те же грабли. Приведу известный пример. Человек дотронулся до языка пламени в костре, обжегся. Он сделал вывод о том, что руку в костер совать не надо. Но в какой-то момент он видит уже не костер, а свечу, дотрагивается до ее пламени. На замечание «Ведь ты уже обжигался», он отвечает: «Но ведь то был костер». А то, что и там огонь, многим в голову просто не приходит. Модель Парла применима как в ситуации, когда визит анализирует сам сотрудник, так и в диалоге между сотрудником и руководителем, когда они взаимно дополняют друг друга. Рассмотрим практические примеры модели Парла. Сотрудник сразу начал презентацию, не выявив потребностей клиента. P – problem, Проблема-сложность. Вы заметили, что клиент вас не дослушал и сказал, что у него ограничено время. Эй, экшен, действие. А как вы действовали? Пытался привести дополнительные аргументы. Ар, result, результат. А результат? Клиент отказался продолжать разговор. Л, learned, урок. А как вы считаете, почему это произошло? Ведь изначально клиент был очень положительно настроен. Вы рассказали ему все, что только можно. В какой момент вы заметили потерю интереса? Как вы думаете, вся ли информация была интересна клиенту? Что можно было бы сделать, чтобы он получал только ту информацию, которая для него актуальна? A. Applied. Изменения в поведении, вывод на будущее. Какие выводы вы сделаете на будущее? Прежде чем делать презентацию, надо выявить потребности клиента с помощью открытых вопросов. Давайте договоримся, что на следующем визите мы обратим на это особое внимание. А до визита, оговариваем время, вы подойдете ко мне, и мы обсудим, какие именно открытые вопросы вы будете задавать клиенту. Сотрудник вступил в спор с клиентом. P – problem, проблема-сложность. Клиент сразу стал выдвигать много возражений. A – action, действие. Как вы действовали? Сразу стал выдвигать свои аргументы, ведь клиент плохо разбирался в вопросе и был неправ. R – result, результат. К чему это привело? К спору. Остался ли клиент доволен тем, что вы доказали ему его неправоту? По-моему, нет. L – learned, урок. Какой вывод можно сделать? Использовать алгоритм работы с возражениями. Надо ли вам его повторить? Думаю, да, потому что стадия «согласись» с клиентом мне не до конца понятна. A – applied. Изменения в поведении, вывод на будущее. О чем мы договоримся на будущее? Повторить стадию «согласись» с клиентом. Здесь обязательно надо договориться о том, как именно мы ее будем повторять и определять, что она освоена, а затем ее применять, избегая ситуации спора с клиентом. Пример — наблюдение руководителя за публичной презентацией, которую делал сотрудник. P — problem, проблема-сложность. В чем возникла сложность? Аудитория была сонная и уставшая, поскольку моя презентация проводилась сразу после обеда, и до этого уже было довольно много презентаций, и люди были перегружены информацией. A – action – действие. Что вы предприняли в этой ситуации? Я постарался начать презентацию ярко, рассказал уместный анекдот, использовал довольно сильную метафору. R – result – результат. А результат? В результате аудитория оживилась, люди поддерживали со мной зрительный контакт, задавали довольно много вопросов. Я думаю, что именно поэтому после презентации ко мне подошли обменяться визитками несколько потенциальных клиентов. L – learned – урок. Как вы думаете, какой вывод стоит сделать на будущее? Надо стараться понять настроение аудитории и не идти только по жестко заданному плану, а импровизировать, учитывая ситуацию. A – applied – изменения в поведении, вывод на будущее. Как вы будете действовать в будущем? Буду ориентироваться по ситуации. План планом, но при необходимости можно отойти от него, чтобы добиться результата. Пример ситуации, когда на профильной конференции должен был выступить лояльный клиент, а он в последний момент не смог приехать, и это стало проблемой продажника. P – problem, проблема-сложность. В последний момент возникла проблема с тем, что лояльный VIP-клиент не смог приехать для выступления на профильной конференции. A – action, действие. Что вы сделали в этой ситуации? Я сначала впал в ступор, потом стал думать о том, как поступить. Я сообразил, что в нашем городе тоже есть уважаемый всеми VIP-клиент. Я позвонил ему. R – result, результат. А результат? Сначала он даже обиделся и отказался, когда узнал, что не приехал человек из Москвы. Сказал, что им хотят заткнуть дырку. Тут я сообразил, что надо было по-другому начать разговор, извинился и сказал, что я неправильно выразил свою мысль и что мы решили, что выступление руководителя предприятия из города будет лучше воспринято остальными участниками конференции. Тогда он обрадовался, даже по телефону это чувствовалось, и согласился выступить. L. Learned. Урок. Как вы думаете, какой вывод можно сделать из этой ситуации? Думаю, что стоит всегда заранее просчитать реакцию собеседника и подумать, как более дипломатично подать информацию, чтобы клиент не обиделся, а согласился на предложение. Очевидно, что это условные примеры. Для окончательной формулировки урока и вывода на будущее может потребоваться больше времени, вопросов и аргументов. Важно! Модель Парла стоит использовать не только в случае неудач, но и тогда, когда сотрудник успешно нашел выход, преодолел сложную ситуацию. Важно понимать, что люди могут учиться не только на ошибках и неудачах, но и на собственных успехах. Более того, нередко бывает, что сотрудник достиг успеха, в общем-то, случайно. И если этот успех не проанализировать и не обобщить, то в дальнейшем он не сможет его повторить. Я советую всем слушателям обратить внимание на данный пункт, так как традиционно в нашей культуре принято учиться только на ошибках, но не на успехах, которые на самом деле не менее важны. Критическая обратная связь по модели «Простор». Руководствуясь собственным опытом, а также опытом многочисленных коллег и участников тренинга, я пришла к выводу, что для многих руководителей критическая обратная связь представляет большую сложность. Частично мы рассмотрели причины этих сложностей в главах, посвященных человеческим установкам и поведенческим моделям человека. Частично рассмотрим сейчас. Часто встречаются две крайности. Критическая обратная связь заключается в пятиминутной похвале и двухминутной критике. В итоге у сотрудника создается впечатление, что все отлично. При этом понимание того, какие зоны ему необходимо развивать, к нему так и не приходит. Руководитель выплескивает на подчиненного массу негативных оценок и критики. В результате у последнего складывается впечатление, что все очень плохо. Это часто вызывает демотивацию, а иногда даже приводит к увольнению. Рассмотрим модель критической обратной связи «Простор», которая позволяет избежать этих крайностей, а также многих других ошибок, допускаемых в процессе критической обратной связи. Сущность модели «Простор» и типичные ошибки, допускаемые в ходе ее реализации. Позитив. Сущность. Процесс критической обратной связи необходимо начать с конкретных позитивных моментов. Того, что вы оцениваете как положительное достижение в деятельности сотрудника. Если сразу начать с негатива, то можно получить от сотрудника одну из трех реакций. Закрытость, оправдание, поиск возможностей переложить ответственность. Такая реакция «виноват не я» особенно характерна для людей с невысокой самооценкой, неуверенных в себе. Ответное нападение – агрессия. А вы сами? А мне не дали возможности? Этот тип поведения характерен для амбициозных, агрессивных, уверенных и даже самоуверенных сотрудников. Стеклянная стена. Такой тип поведения является профессиональным навыком тех, кто много работает с людьми. Он представляет собой умение абстрагироваться от негатива, делая вид, что слушаешь, на самом деле не принимать ничего близко к сердцу. Очевидно, что любая из трех реакций не дает возможности достучаться до сотрудника, добиться того, чтобы он нас действительно услышал и принял к сведению обратную связь. Типичные ошибки. Фальшивая похвала или акцент на откровенно незначительных достижениях сразу вызывают недоверие и ощущение подвоха. Абстрактной похвале «в целом ты молодец» также не особенно верят. Кроме того, она не подкрепляет правильных моделей поведения, как это делает подчеркивание конкретных и значимых положительных моментов в работе. Результат. Сущность. Есть два известных русских вопроса. Кто виноват и что делать? Как правило, вопрос «кто виноват?» не очень эффективен, потому что он обращен в прошлое, которое уже нельзя изменить. Вопрос «что делать?» позволяет создать ориентир в будущее, обсудить, что нужно сделать сейчас, чтобы исправить конкретную ситуацию, и какие стоит сделать выводы на будущее, чтобы такая ситуация не повторялась. Безусловно, для более эффективного анализа нам иногда стоит обращаться и в прошлое, анализировать его, однако такой анализ должен происходить уже после того, как мы поставили перед собой и сотрудникам цель подумать, как исправить ситуацию сейчас и избежать ее повторения в дальнейшем. Типичные ошибки. Одной из наиболее характерных ошибок является подход, который можно условно назвать «затыкание дыр». Мы решаем текущую проблему, но не делаем никаких выводов на будущее. В результате многократно наступаем на одни и те же грабли. Ответственность сотрудника. Сущность. Важно, чтобы сотрудник принял более или менее активное, лучше более, участие в принятии решения о том, как исправить ситуацию сейчас и не допустить негативных проявлений в будущем. Дело в том, что большинство из нас гораздо охотнее внедряют в жизнь то, в разработке чего сами приняли участие. Кроме того, такая постановка вопроса налагает ответственность на сотрудника. Ведь если руководитель полностью сам предложил вариант решения, то и ответственность на нем. Если же предложение исходит от сотрудника, то и ответственности у него больше. Типичные ошибки. Руководитель не использует наводящих вопросов. Если сотрудник на стартовый вопрос «что ты предлагаешь?» не дает ответа, то руководитель полностью берет инициативу на себя. Субординация. Сущность. Нельзя критиковать руководителя в присутствии его подчиненных, а также стоит избегать критики решений вышестоящего руководства в присутствии своих подчиненных. Ну, я понимаю, что планы нам опять спустили недостижимые, и о чем только руководство думает, но что делать, придется поработать. Нужно понимать, что если руководство или его решения были раскритикованы перед сотрудниками, то есть риск потери уважения к менеджменту в целом и его решениям. Типичные ошибки. Хочется быть своим для подчиненных, либо просто не удается сдержать негатив. Точные факты. Сущность. Важно, чтобы в ходе критической обратной связи озвучивались только точные факты. Это позволяет придать больший вес критике, снимает ненужные разногласия и отговорки, а также позволяет более продуктивно решать вопросы. Типичные ошибки. Слишком общие формулировки, а также факты с искажениями приводят к тому, что сотрудник может очень легко оправдаться и снять с себя ответственность. Объективно, без эмоций. Сущность. Часто бывает, что в критический момент мы раздражены, разозлены и не очень хорошо владеем собой. Так вот, критическую обратную связь стоит отсрочить до того момента, когда мы полностью успокоились и владеем собой. Даже если мы хотим сознательно показать негатив, лучше делать это тогда, когда вы это будете только показывать, а не испытывать. Когда плохо владеешь собой, гораздо больше шансов наговорить лишнего, либо просто не того, что надо, а потом долго жалеть об этом. Типичные ошибки. Критика в момент сильного раздражения. Реальный план действий. Сущность. Самая главная задача критической обратной связи состоит в том, чтобы по ее итогам создать реальный план действий, в идеале по модели SMART, а также поставить контрольные точки и распределить ответственность. Причем реальный план должен касаться не только исправлений одной конкретной ситуации, но и определения необходимого развития компетенций, изменений в работе, возможно, обучения и тренингов, которые позволят избегать негативных ситуаций в дальнейшем. Типичные ошибки. План отсутствует вообще или не соответствует SMART-модели. План есть, но его осуществление никем не контролируется, в результате чего все остается только на уровне благих намерений. Рассмотрим в качестве примера вымышленный диалог руководителя и продажника после неудачного опыта. Диалог построен по модели «Простор». Данную модель лучше использовать не только и не столько для анализа конкретного визита, здесь более уместна модель «Парла», сколько для анализа типичных повторяющихся ошибок продажника. Ситуация первая. Сотрудник хорошо делает презентацию, но плохо слушает клиента и не всегда точно реагирует на его потребности. Руководитель. Маша, мы с тобой были уже на многих двойных визитах, и хочу отметить, что презентации для клиента ты делаешь очень хорошо, красиво, образно, со множеством примеров. Большинство клиентов очень внимательно тебя слушает и принимает положительные решения по вопросу нашего сотрудничества. Скажи, пожалуйста, а ты заметила, что все-таки примерно 1-2 из 5 клиентов во время презентации теряют интерес к беседе? Сотрудник. Да, я заметила. Наверное, я в те разы не очень эффектно делала презентацию. Руководитель. Да нет, Маша, презентации у тебя всегда хороши. А вот ты, когда приходишь что-то покупать, что хотела бы услышать от продавца? Сотрудник. Ну, то, что мне интересно. Руководитель. И? Сотрудник. Может быть, я как-то не так построила презентацию? Она была не очень интересна клиенту? Руководитель. А как узнать, что именно будет интересно клиенту? Вспомни, пожалуйста, последний тренинг. Сотрудник. Больше открытых вопросов, да? Руководитель. Да, именно так. Так какой вывод ты сделаешь на будущее? Сотрудник. Мне надо задавать больше открытых вопросов и более подробно выявлять потребности клиента. Руководитель. Правильно, а что еще? Сотрудник. Наверное, нужно более внимательно выслушивать клиента, делать записи и адаптировать презентацию к его потребностям. Руководитель. Отлично, давай так и договоримся. Через неделю у нас с тобой снова будут двойные визиты. Вместе посмотрим, что удалось изменить в лучшую сторону. Ситуация вторая. Сотрудник хорошо действует во время визита, обычно добивается цели визита, но часто опаздывает на встречу. Руководитель. Паша, ты отлично умеешь завершать сделки. Почти все твои визиты завершаются договоренностью о продаже. Это отличный результат. А как ты сам думаешь, что в твоей практике визитов можно было бы улучшить? Сотрудник. Даже не знаю, вроде бы все делаю по плану визита. Руководитель. Да, действительно, в самом визите особо улучшать нечего, а вот в его начале... Сотрудник. Ты намекаешь на то, что я пару раз опоздал? Руководитель. Именно. И это только на этой неделе. Но не будем подсчитывать, сколько раз ты пришел вовремя и сколько опоздал. Давай поговорим о будущем. Ты прекрасно помнишь из последнего тренинга, какое впечатление самое сильное. Какое? Сотрудник. Первое. Руководитель. Ну вот, сам и делай вывод. Если первое впечатление о тебе, как о человеке непунктуальном, то потом тебе приходится прилагать больше усилий, чтобы общее впечатление стало позитивным. Сотрудник. Так ведь пробки. Руководитель. Ты опытный водитель и ездишь примерно по одним и тем же маршрутам. Так что заранее спланируй, где есть риск зависнуть, и в таких случаях закладывай дополнительное время. Договорились? Сотрудник. Да, хорошо. Руководитель. Тогда давай договоримся так. Через 2 недели мы встретимся и обсудим. Удалось ли спланировать время в дороге так, чтобы приезжать к клиенту вовремя? Ситуация третья. Сотрудник делает публичные презентации очень красиво и эффектно, но в них не всегда достаточно статистики и доказательств. Руководитель. Саша, я тебя хотела попросить на нашем ближайшем совещании региона сделать небольшую презентацию минут на 15. О том, какие приемы помогут сделать презентацию яркой, красивой, запоминающейся, потому что твои презентации всегда именно такие, хорошо? Сотрудник. Да, с удовольствием. Я действительно к каждой презентации стараюсь подойти, что называется, с душой. Руководитель. Отлично. Значит, договорились. Саша, а как ты думаешь, что можно было бы еще улучшить в твоих презентациях? Сотрудник. Может быть, добавить больше эффектов? Руководитель. Ну, с этим у тебя и так все отлично. Перегрузить презентацию эффектами тоже плохо, клиенту будет сложно воспринять ее. Помнишь, мы с тобой после последнего двойного визита обсуждали, что Иван Петрович не особенно эмоционален, но все время сводит разговор к экономическому обоснованию целесообразности покупки. Сотрудник. Да, помню. Ну так я Ивану Петровичу и подготовил обоснование, уже отправил. Говорили по телефону, он уже готов принять решение. Руководитель. Саша, а как ты думаешь, на публичных презентациях могут быть клиенты, подобные Ивану Петровичу? То есть те, кому хочется увидеть не только эффектную презентацию, но и формальное экономическое обоснование. Сотрудник. Наверное, могут быть. Руководитель. Если так, то что стоит добавить в содержание твоих презентаций? Сотрудник. Все, я понял, включу несколько слайдов с цифрами и типовым экономическим обоснованием. Руководитель. Вот и отлично, договорились. Давай ты мне пришлешь свою следующую презентацию, может быть, я что-то посоветую по доказательной базе. Сотрудник. Отлично, сделаю. Через 2 недели у меня презентация, в понедельник пришлю тебе по почте. Как осуществлять дальнейшую поддержку после двойного визита или других видов процессного контроля? После двойного визита или другой ситуации процессного контроля необходимо составить четкий план дальнейших действий сотрудника и корректирующих и контролирующих действий со стороны руководителя. В такой план могут входить следующие составляющие. Дополнительное обучение в форме тренинга или наставничества. Освоение конкретного набора действий, фраз, которые целесообразно применять. Изменение или корректировка работы с конкретным клиентом. Подготовка дополнительных инструментов продажи и их использование. Экономическое обоснование, другой тип презентации и подобное. Встреча с руководителем для оценки ситуации. Следующий визит с критериями измерения эффективности внедренных изменений. Очень важно, чтобы план действий был составлен в соответствии с моделью SMART, так как только при этом условии мы сможем контролировать и оценивать действия сотрудников в дальнейшем. Если визит прошел не вполне удачно, то важна поддержка руководителя и повышение планки целей не сразу, а постепенно. Иначе у сотрудника может снизиться самооценка и возникнуть эффект опустившихся рук. Мы с вами могли убедиться в том, что развивающий процессный контроль, модель Парла и модель критики Простор применимы не только в рамках двойных визитов, но и во всех остальных аспектах взаимодействия руководителя и продажника. Рекомендуем использовать эти модели в повседневной жизни, так как многолетняя практика доказала их эффективность. Убедитесь в этом на собственном опыте.